сложить оружие нам Всевышний. Прости тех, кто не смог простить своих близких. Тех, кто обещал любить, ушел по-английски. Оставил пожилых, не оставив и записки. Дай силы встать тем, кто упал, но верен. До последнего дыхания Господь тебе лишь. Награди преданных тебе светлым раем. А тех, кто предал, справедливым наказанием. Отец, прости своего блудного сына. Пока ищу мечту, жизнь пролетает мимо. Пока пишу, я дышу, в карманах пусто, пускай. Искал улыбку, напоролся на скал, пускай. Быть одиноким волком или затеряться в стае. Судьба не балует меня богатым выбором, знаю. Видел дно стакана чаще, чем глаза родных. Я хотел стать святым, но грешен, как и ты. Ты учишь меня жить, а жизнь учит предавать. На перепутье опять исписаны тетради. Воистину, на земле отец, наверху Бог. Мы ищем рай, а раю материнских ног. Сотни перекрестков, но ведь всем одна дорога. И что искать правду там, где нет веры в Бога? Если силы иссякли и давит жизни пресс, включаю музыку и слушаю, что скажет сердце. Даю масло сложить оружие нам Всевышний. Прости тех, кто не смог простить своих близких. Тех, кто, обещав любить, ушел по-английски. Оставил пожилых, не оставив и записки. Дай силу стать тем, кто упал, но верен. До последнего дыхания Господь тебе лишь. Награди преданных тебе светлым раем. А тех, кто предал, справедливым наказанием. Отец учил меня любить людей, я ненавидел. Мой Бог учил меня смириться, я бросил вызов. И оказавшись один на один с этим миром, я много понял и глаза свои все же открыл. Жизнь, чтобы познать, надо идти с низов. И я наказан был за то, что прогневал богов. Чтобы понять людей, ты должен быть на их месте. И далеко не к каждому я сохранил ненависть. Я благодарен, что я не один. Со мною те, кем Бог меня наградил. Яд из их рук я выпью за дружбу. Хотя, надеюсь, им это будет не нужно. Нет правды, но где-то есть Бог. И я верю в Него, несмотря ни на что. Отец, я научился прощать людей. Любить их трудно, но я сумею, поверь. Даю масло жить оружие нам Всевышний. Прости тех, кто не смог простить своих близких. Тех, кто, обещав любить, ушел по-английски. Оставил пожилых, не оставив и записки. Дай силу стать тем, кто упал, но верен. До последнего дыхания Господь тебе лишь. Награди преданных тебе светлым раем. А тех, кто предал, справедливым наказанием.